Глава 4. Старцы. Маленькая пристань Дафни встретила нас мини-столпотворением, обычным при приходе туда большого парома. Это столпотворение бывает здесь один раз в сутки в течение получаса, когда с большого парома, в нашем случае это был Агион Пателеймон, сходят монахи и паломники, часть которых пересаживается затем на малый паром. Это всегда Агианна, для того, чтобы плыть далее вдоль западного побережья Афона. Святая Анна выходит из Уранополиса раньше большого парома, и пока он не торопясь доберется до Дафни, она уже успевает проплыть до окончания полуострова, выгрузить пассажиров по арсанам монастырей, находящихся в южной оконечности Святой Горы, забрать с тех же арсан паломников и монахов, едущих в сторону Дафни и Уранополиса, и, прибыв в Дафни, дожидаться прибытия большого парома. Кроме пересаживания на Святую Анну, пассажиры большого парома пересаживаются на несколько микро- и просто автобусов, которые идут затем в столицу Святой Горы, Кориес. Некоторых приехавших встречают монастырские машины, в основном это пикапы и джипы, а некоторые и сами съезжают с большого парома, подобного нам в этот раз. На разных автомобилях, кроме пикапов и джипов, на палубе обычно бывает немало грузовиков со стройматериалами. В то время как происходит разгрузка большого парома, у кассы и пропускного таможенного пункта уже толпится народ, готовящийся отплывать в сторону Уранополиса. В принципе, за билетом можно и не толкаться у кассы, а купить его, уже взойдя на борт парома, но таможенный досмотр проходить все равно придется. Устроена эта таможня с целью не допустить вывоза со Святой Горы религиозно-исторических ценностей и прочего антиквариата. Но смотрят таможенники багаж, как бы это сказать, не сильно зверствуя. После разгрузки большого парома происходит его загрузка машинами и уже оттаможенными паломниками, после чего большой паром уходит в сторону Уранополиса, попутно заходя по второму разу на все монастырские арсаны. Народу в Дафне резко убавляется. Затем уходит Святая Анна к южной оконечности Святой Горы, и в Дафне воцаряется полный штиль. Разве что парочка каких-нибудь заблудших паломников или рабочих не спеша допивает свой кофе под навесом единственной в Дафне таверны, содержателем которой является русскоязычный грек Янис. Про Яниса нужно рассказать особо, ибо и он, подобно Марии в Уранополисе, для околоафонского общества есть фигура знаковая. Когда мы в первый раз посещали Святую Гору, то в один из последних дней нашего там пребывания решили посетить ближайший к Пантелеймону греческий монастырь Ксеропотаму. Обычно русские его называют Ксеропотам. Монастырь этот является по устроению своей внутренней жизни исихастерием, истихия, по-гречески молчание, то есть обителью углубленной молитвенной жизни, и в связи с этим, ради создания соответствующей внутреннему сосредоточению атмосферы, всячески ограничивает свои отношения с внешним миром. В том числе он открывает свои ворота для посещения святынь, главная из которых большая часть древа животворящего креста Господня, только в 11 часов утра по греческому времени, и только для прохода паломников от ворот до храмового предела со святынями и обратно. Узнав об этом, мы с Флавианом и присоединившимся к нам в Пантелеймоне паломником из Калуги по имени Анатолий отправились в Ксеропотам с утра после литургии и уставной общей трапезы. Идти предполагалось около часа, поэтому мы с учетом батюшкиного телосложения и здоровья, а также тропинки, поднимающиеся пусть невысоко, но практически на всем протяжении вверх по склону, идущего вдоль побережья предгорья, вышли за 2 часа, о чем, кстати, потом не пожалели. Маршрут предполагался такой: подъем от Пантелеймона до Ксеропотама, ожидание открытия монастыря в 11:00, посещение святынь, затем спуск уже по бетонированной дороге, идущей мимо Ксеропотама от Дафни до Кориеса, вниз к Дафни, ожидание парома, затем на пароме возвращение в Пантелеймон. Вроде как простенько все. Но, как обычно, реальность внесла свои коррективы в наше маленькое путешествие. Во-первых, мы заблудились. Не сильно, правда, 1,5 км всего промахнули мимо нужного нам поворота, но зато как раз на открытом участке под солнышком и в гору. Словом, пока разобрались и вернулись на путь истинный, те самые 1/2 часа, которые мы планировали провести в тени беседки у входа в монастырь, отдыхая перед открытием ворот, мы благополучно проливали пот под жарким, уже утренним греческим солнцем. Да тут еще и паломник этот Анатолий грузил моего батюшки своими разговорами, словно не видя, что батюшке и без того тяжело дышится на подъеме. Да еще и чем грузил? «Скажите, отец Флавиан, а на Афоне сейчас есть старцы?» «Каких старцев вы имеете в виду, брат Анатолий?» «На Афоне есть два варианта понятия старец – Геронда и Авва. Геронда означает умудренного опытом наставника. Этим именем называют всех настоятелей монастырей скитов. А название Авва означает «святого человека» за подвиги святой жизни, удостоившегося от Бога духовных дарований. Геронд на Афоне много. Говорят, что есть и Аввы. Так вас какое из них интересует? Мне бы такого, чтобы прозорливый был». «А простите нескромный вопрос. Зачем вам прозорливый старец?» «Ну как зачем? Он бы на меня посмотрел и сказал бы про меня все такое, чего я, может быть, и сам не знаю. И я бы тогда всю свою жизнь изменил на более правильную». «А что вам сейчас не дает изменить свою жизнь на более правильную, Анатолий?» «Ну как что?» «Ну, я не знаю. Наверное, нужен толчок какой-нибудь сильный. Самому-то как-то не получается». «Так что же вы толчка-то извне ждете? Вас никто не столкнет с мертвой точки, если вы не сделаете этого сами. В Евангелии сказано: «Царство небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его». И это усилие каждый, кто считает себя христианином, сам должен употреблять для движения вверх к Богу по лестнице духовного совершенствования. Она не эскалатор, который повезет вас вверх, если какой-нибудь старец нажмет кнопку включения. Эту лестницу духовную, замечательно описанную преподобным Иоанном Листвичником, скорее можно уподобить наружной пожарной лестнице, как на пятиэтажных хрущевках, на которой каждая ступенька требует усилия всех мышц тела. Или еще ее можно уподобить подъему на крутую высокую гору во время наводнения. Потоки воды прибывают, заливая все вокруг, и твой выбор прост. Либо оставайся внизу и утопай, либо, обдирая о камни руки и ноги, изо всех сил карабкайся по скалам вверх, туда, где спасение. В такой ситуации вряд ли бы вы стали ждать, пока какой-нибудь старец скомандует вам на старт, внимание, марш. Ну, в такой ситуации, конечно. А вы поверьте, ситуация именно такая и есть. Вокруг нас сейчас уже не просто житейское море, воздвигаемое напастей бурей. Вокруг нас сегодня просто девятый вал, захлестывающая падший мир цунами воинствующей бесовщины, которая словно на дрожжах разрастается на греховных страстях, все разрушительное, поражающих душу современного человека, живущего без Бога. Вы никогда не занимались альпинизмом? Нет, у нас в Калуге высоких гор нету. А я по молодости немного занимался, и могу привести такое сравнение. Христос, как впереди идущий альпинист, проложил нам по скалам тропу спасения, и, стоя наверху, держит в руках спасительный страховочный трос, ухватившись за который мы можем безбоязненно продвигаться наверх, зная, что если мы поскользнемся и оступимся, Господь не даст нам упасть в пропасть, но поддержит и спасет в любую минуту. Но только ножками-то шевелить, чтобы подниматься, нам надо самим. «Батюшка», — встрял я, — «так ведь у альпинистов есть инструкторы, которые не выпустят неподготовленного человека на опасную тропу». «Да, батюшка», — поддержал меня калужанин Анатолий, — «как же без инструктора? Я и говорю, нужен старец». «Для начала нужен не старец, а просто духовник», — ответил Флавиан. «В автошколах ведь не шумахеры начинающим азы вождения преподают, а просто грамотные профессионалы-инструкторы. Да и с насморком тоже не к профессору ведут, а к участковому терапевту. Другое дело, когда сам участковый терапевт с особо сложным случаем больного к профессору направит. Тогда, конечно, нужно к профессору и обращаться. А то ведь профессоров насморками замучают, некогда им будет сложные проблемы решать. Что у нас в церковной жизни, к сожалению, часто и происходит, когда к старцу идут с вопросом: «Козу спасительную камолую покупать или с рогами? А то рогатая будет на черта из сказки похожа». Не смейтесь, я сам был свидетелем этого вопроса, да и других, еще более глупых, на приеме у батюшки схиармандрита Гавриила в Никольском. Благодатного старца, кстати. «А он чудеса совершал, этот батюшка Гавриил?» — встрепенулся калужанин. «Он был прозорливым? Он вам прозрел что-нибудь?» «Да как сказать? Наверное, прозрел», — Флавиан задумался. «Мозги, — сказал тебе физик, — мешают. Сердцем работай. и на автобус последний бежать велел». «И больше ничего не сказал?» — разочарованно протянул Анатолий. «Ни про прошлое, ни про будущее?» «Ни про прошлое, ни про будущее», — подтвердил Флавиан. «А с мозгами и сердцем я и вправду с тех пор и до сегодняшнего дня все разбираюсь, чтобы они совместно и слаженно одну работу делали». «А почему же, батюшка, сейчас со старцами такой дефицит?» — помолчав, спросил Анатолий. «Почему сейчас не стало настоящих чудотворцев?» «Да нет», — вздохнул Флавиан. «С чудотворцами, в кавычках, правда, все в порядке. Полно их. Одни искренне с ума сошли и свое сумасшествие среди доверчивых простаков распространяют, такими же безумцами их делая. Другие, можно сказать, коммерческие безумцы, на своем безумии еще и деньги немалые делают, пользуясь спросом у неоцеркленного народа на чудеса и на чудотворцев. Целые коммерческие секты вокруг таких чудотворителей создаются». «Как секты?» – удивился Анатолий. «Секты – это же которые другой веры, не христианской». «Очень даже христианской. Внутри самой, что ни на есть православной христианской веры, сейчас секты и создаются», – ответил ему Флавиан. «Поскольку доверие большинства людей в нашей стране российской именно к православному христианству расположено, то на этом доверии жулики от религии, да одержимые прелестью младостарцы, сейчас свой урожай снимают». «И какой? Ладно бы только деньги у простаков забирали. Кому-то и этой наукой послужит. А то ведь с каким людям мозги свихнули, здоровье и телесное, и душевное навсегда угробили. Сколько жизней поломали. И продолжают ломать». «Что-то, батюшка, я не пойму, как это внутри православия сектанты могут завестись?» Недоверчиво покачал головой калужанин. «Ведь, как я понимаю, либо ты православный, либо сектант». «Не может быть сектант православным?» «Правильно рассуждаете, брат Анатолий», — поддержал его Флавиан. «Именно так. Не может быть сектант православным. Считать себя таковым может, но быть никак. А считать себя можно и Наполеоном, или инопланетянином. Таких тоже хватает». «Все-таки скажите», — не унимался Анатолий, «где вы, отец Флавиан, таких православных сектантов видели или знаете?» «Да вот, например, недалеко от нашего прихода, километров 80 в соседней епархии, целый эпский монастырь, 93 километра по спидометру», — уточнил я. «Как эпский монастырь?» — поразился калужанин. «Это же наш православный монастырь, там даже старец какой-то был, я так слышал, или и сейчас есть». «Есть старец», — подтвердил Флавиан. «Именно этот старец, а правильнее будет сказать лже-старец или младостарец, целый православный монастырь в секту и превратил в настоящую тоталитарную секту, если уж пользоваться современным термином». «Что значит тоталитарную?» – спросил Александр. «Чем она от простой, нетоталитарной секты отличается?» «Тем, что в простой или классической секте человеку просто предлагают некое религиозное учение – отличное от обычных традиционных религий, и предлагают уверовавшему в это учение стать членом их общины или организации, оставляя за человеком право выхода из нее в любое время, не покушаясь на его имущество и состояние, а ограничиваясь умеренными добровольными пожертвованиями». «Тоталитарное» от слова «тотальный», то есть «всеобъемлющий», я бы даже сказал «всепоглощающий». Именно такую власть над своими членами, точнее сказать, адептами, стремятся приобрести лидеры тех религиозных организаций, которые мы называем тоталитарными сектами. Причем не просто власть над религиозной стороной жизни человека, но и над всем его существом, сознанием, поведением, имуществом, телом и душою. А уж для получения такой власти над людьми лидеры тоталитарных сект сознательно идут на ложь. Подтасовку, психологическое и физическое насилие над своими адептами, используя при этом самые различные способы воздействия, включая оккультные, современные научно-психологические разработки вроде нейролингвистического программирования или промывания мозгов, порой даже просто гипноз. Прошедший такую массированную тотальную обработку адепт становится безвольным, бессознательным рабом своего руководителя, источником обогащения, удовлетворения его властных амбиций или сексуальных вожделений. Причем адепт все время должен быть уверен в святости своего лидера и его праве совершать с самим адептом все вышеупомянутое. «Да ну, «Это просто ужас какой-то вы, батюшка, рассказали», — поюжился Анатолий. «Неужели такое может твориться в православном монастыре?» «К сожалению, не только может, но и реально творится», — вздохнул Флавиан. «Эту общину уже и называть православным монастырем просто кощунственно. Ведь что такое по определению православный монастырь? Это семья, соединенная евангельской любовью ко Христу и друг к другу, во главе которой стоит пастырь и наставник, сам эту божественную любовь стяжавший и своих чад духовной этой любви обучающий. А во главе Пского монастыря стоит одержимый самомнением и властолюбием старый священник, противопоставивший бредовые раскольничьи измышления учению церкви, обманом и запугиванием удерживающий в подчинении своих одураченных и безвольных послушниц, вынуждаемых им распространять его старческое откровение об Антихристе и последних временах среди многочисленных паломников этой древней исторической обители. А если кто-то пытается от его духовной тирании освободиться, на того сразу падают проклятия, анафемы и наказания, вплоть до заключения в холодный подвал с крысами на хлеб и воду для покаяния. Кто пытается остатки здравого смысла сохранить, сбегают. К нам на приход уже несколько таких беглянок каяться прибегали. Много рассказали интересного. На твой вопрос, почему сейчас такое оскудение настоящего благодатного старчества, что тебе сказать? Мне повезло. Я еще нескольких настоящих старцев застал при их жизни. Даже пообщаться счастье имел. С батюшкой Николаем на острове, со старцами Гавриилом и Селофиилом в Троицкой лавре, с несколькими в Печорах, у одного из них и спрашивал то же самое. «Отчего благодатных старцев сейчас так мало?» «И что они вам ответили?» — не выдержал Анатолий. «Старцев, — сказал, — сейчас нет, есть только старики. А старцев нет потому, что нет послушников истинных, готовых от своей воли отречься и волю Божью из уст старца принимать». Перевелись послушники, не дает Господь и старчество. Больно себелюбивыми стали люди, даже церковные. «Грустно как-то», — вздохнул Анатолий. «А я-то думал, что, может быть, хоть на фоне настоящего старца увижу». «Да, может, и увидишь», — утешил его Флавиан. «Если на то воля Божия есть, ты помолись так. Господи, если есть на то твоя святая воля, сподоби меня встретиться с благодатным старцем». Сказано в Евангелии: «Просите, и дано будет». Если человек чего-то духовно правильного и для себя душеспасительного искренне хочет и у Бога просит, обязательно дает ему Господь. Проси, если считаешь, что для спасения души тебе встреча со старцем нужна. Проси без сомнения. «А и попрошу, батюшка», — решился Анатолий. «Вот возьму и помолюсь, как вы сказали». «Пришли», — прервал беседу грубый я. «К серопотам». Перед нами поднялись стены монастыря.